Глава 8. «Да как ты смеешь так разговаривать?» «Молчи!» Император вновь перебил злобного стражника. «Пусть говорит. Продолжай, подкидыш!» «Черт возьми, как же бесит прозвище! Ну да ладно, разберемся с этим после!» «Сюда проникла демон. Акума. Это имя вам ничего не говорит?» Император подозрительно прищурился, но покачал головой. «Не понимаю, о чем ты?» «Не понимаешь, значит?» «Ну ладно». И я рассказал ему все, что знал. О сговоре Ямадзаки и Ватанабе, об их работе вместе с Демонессой, о монстрах, появившихся благодаря кристаллам Рики, обо всей той мрази и черни, с которой пришлось столкнуться. Мору, Акума, Кидзимуна и мир Ятагарасу, который и выплюнул меня в столицу. «Не по своему желанию оказался здесь, господин», — выдавил я последнее слово, так как тошнило только от одного внешнего вида императора. Но угроза, что с Джиро и семьей будут разбираться, не осталась мной незамеченной. Портал сработал непонятным мне образом. «Интересно, интересно», — задумчиво пробормотал тот и погладил длинную бороду. «Значит, Демонесса жаждет крови моих подданных и занять мой трон. Но зачем ей это?» «Вы не понимаете?» — покосился на воинов, что смирно стояли у императора. «Мне надо напомнить вам историю сумасшедшего Куджина и его договора с демоном». «О мертвых императорах говори с почтением», — рыкнул тот самый солдат, что постоянно кидался на меня. «Он прав». На этот раз император согласно кивнул. «Любого члена царской династии стоит уважать, даже если он отправился в лучшие миры». «Сомневаюсь, что после его выхода к боги приняли Куджина в свой мир», — усмехнулся я. «Щенок!» Воин все-таки не сдержался и ткнул в меня копьем. Я успел увернуться и схватиться за древко. Противник хотел вырвать оружие, но ничего не вышло. Даже лишенный магической силы из-за ошейника, я все еще оставался слишком силен по сравнению с обычными ванами. «Хватит!» — раздраженно приказал император, и воин тут же отступил на шаг, оставив мне копье. Без особого интереса отбросил его в сторону и посмотрел на собеседника снизу вверх, так как из-за кандалов на ногах не мог подняться. «Ты зеленый, Тацукико, но не стоит забывать, что одному не справиться. Я уже говорил, что не надо мне дерзить». «Я и не собирался», — я пожал плечами. «Просто признак Ватанабе Изао рассказал мне о плане своей госпожи, о дочери Куджина и его внучке». Вновь с усмешкой посмотрел на солдат. «Вы и сами понимаете, о чем я. Не стоит посвящать в тайну тех, кто недостоин». При этих словах на лицах солдат промелькнула тень гнева, но никто не посмел даже пошевелиться, и лишь в их глазах увидел ярость, с которой они готовы были свернуть мне шею. А вот император, наоборот, нахмурился и не сводил с меня подозрительного взгляда. Он понял, что секрет имперской семьи раскрыт, по крайней мере, для меня. И что теперь с этим делать? «Ладно», — наконец выдохнул он. «Я разберусь и найду твою демонессу». Усмехнулся и направился к распахнутой двери. «А ты пока посиди здесь и поучись хорошим манерам. В будущем пригодится». Остановился у решетки и бросил из-под лобья косой взгляд. «Если оно для тебя наступит». Звякнув металлическими латами, из камеры вышли солдаты и двинулись вслед за господином. А стражник, что все это время так и простоял на колени, поднялся и посмотрел на меня, как на умалишённого. «Ты же понимаешь, что с тебя заживо снимут шкуру?» — прошептал он, будто боялся собственного голоса. «Знаешь, сколько раз я слышал что-то подобное?» — усмехнулся в ответ. «Пока еще жив, если б не этот ошейник». Дернул за него и зарычал от бессилия. «Что это за херня?» — прошипел от злости. «Диуриум», — пробормотал страж. «Никогда не слыхал о нем?» «Нет», — выдохнул я и откинулся к стене. «Я с острова никогда не уходил, даже землю чужих кланов посещал редко. А сейчас попал на материк, да еще в столицу. Оно мне надо было? Просто хотел спасти семью». «Ты рассказал правду?» — заикаясь, переспросил Ван. Я посмотрел на него и спокойно улыбнулся. «Да, уже во второй раз перемещаюсь во времени, но теперь даже не знаю, как все обернется». «Ох ты ж», — протянул тот и в задумчивости отошел от решетки, почесав затылок. «Выходит, в столице крылатая тварь?» «Уже однокрылая». Я чуть подбоченился. «Но если ты меня выпустишь...» «С ума сошел!» — вырвалось у того. «Меня за это убьют, глотку перережут, и семью тоже, близких и друзей. Даже свинку мою любимую. Да, со свинкой здесь явно перебор. Лучше сиди смирно. Может, император смилостивится и отправит тебя к остальным людям. Точно. Мне ведь рассказывали, что всех людей направляют сюда. Значит, с ними можно договориться. Вот только как с ними связаться? Слушай, вновь позвал стражника. А ты мог бы... Даже не проси, замотал головой тот. Ни о чем не проси, могу только воду дать, и то в определенное время, но больше ничего. Ясно. Цокнул языком и отвернулся. Следовало придумать, как отсюда выбраться, найти свой меч и одежду, а потом искать демонессу, пока она не наворотила дел. Прошло несколько часов моего заточения. За это время пару раз дали попить и бросили черствую лепешку, словно бродяги. А чего хотел Цукико? Ты нарушил договор, заключенный императором Иджиро. Старик ради тебя пошел на крайние меры, и все благодаря бабушке Ясу. А ты? Эх, лунный мальчик, и кто тебя заставлял? Кстати, а как зовут властителя империи? Так и не узнал, но думаю, что еще будет время. Мысли кружили в диком хороводе, лишаясь всякого смысла. Мне ничего другого не оставалось, как отдаться на их волю и сидеть сложа руки у холодной стены. Как выбраться, когда на твоей шее ошейник из диуриума, лишающий всякой магии? Хорошо, хоть внутренние процессы не остановились, а всего лишь замедлились. Благодаря этому я не ослеп, когда пламя опалило глаза. «Эй, человек!» За решеткой показался тот самый воин, что постоянно порывался поучить меня уму-разуму. «Жив еще?» Судя по тьме, что окутала камеру, за стенами уже воцарилась ночь, и лишь тусклый лунный свет пробивался сквозь маленькое окно. «Глаза открой, и сам все увидишь», — без особого энтузиазма ответил я, посмотрев в его сторону. «Все такой же дерзкий», — усмехнулся тот и оттолкнул стражника. «Господин», — неуверенно пробормотал он, — «меня же за это накажут». «Твои проблемы», — оскалился воин, после чего бросил в камеру небольшой мешочек. Упав, он раскрылся, и наружу с мерзким шипением повалил густой дым, и стоило его учуять, как глаза защипало, а нос заложило. Я закашлялся и попытался отклониться в сторону, но кандалы не позволяли спокойно передвигаться. «За что вы его?» — продолжал бормотать стражник, прижавшись к стене. «Издеваешься?» — рявкнул на него солдат. «Он грубил самому императору. За это лишаются головы в ту же секунду. Это ничтожество до сих пор живо. Думаешь, я допущу, чтобы он спокойно пребывал в камере, пока господин не решит, что с ним делать?» Стражник присел под таким гневным натиском и вжался в угол. Горло неимоверно жгло, перед глазами стоял серый туман, а дышать стало практически невозможно. «Запомни, Ван!» — рычал воин. «Ты для меня такое же ничтожество, как и он, но с одной лишь разницей. Он человек, а ты...» Договорить не успел. В коридоре послышался грохот, а следом за этим — крики и треск. Казалось, что кто-то дерется, но я не мог этого видеть. Во-первых, угол обзора маловат. Во-вторых, едкий дым из мешочка жёг глаза. И все же кое-как удалось подняться и посмотреть на то, что происходило за камерой, а там и правда было весело. Воин, что так люто меня ненавидел, обнажил меч и уже хотел броситься в бой, когда в него врезалось тучное тело другого солдата, пролетев пару дзё точно. Они грохнулись о стену и затихли. В ту же секунду у решетки появились неизвестные, облаченные в подратые серые костюмы, повернувшись ко мне спиной. Один из них занес длинный меч над головой стражника, а тот даже не попытался защищаться. Видимо, сегодня у него был не самый лучший день, и его нервы просто сдали. Поэтому Ван лишь прикрыл лицо руками и еще сильнее вжался в пол. «Нет!» — выкрикнул я, когда незнакомец хотел зарубить его. Тот внезапно замер и медленно обернулся ко мне. И в ту секунду по моей спине пробежали мурашки. Ведь передо мной стояла серая обезьяна с красной мордой и длинным носом. «Не тронь его!» — прохрипел я, указав рукой на стража. Мартышка, как ни странно, поняла меня, и вместо того, чтобы зарубить Вана, огрела его рукоятью, отчего страж просто потерял сознание и окончательно распластался на полу. А я в который раз за день опрокинулся и закатил глаза. Из-за криков дым проник в легкие, заполнив их. Это было жуткое ощущение. Мне казалось, что еще немного, и грудь разорвет изнутри. Хотелось кричать, но я не мог вздохнуть. Бился на камнях в исступлении, пока спасительный мрак не поглотил меня окончательно. Боги, да сколько можно? Будь я в каком-нибудь романе, то читатели возненавидели бы автора за то, что он так часто отключает главного героя. Хотя я бы этому обрадовался, Ведь тогда все должно закончиться нормально. Главный герой всегда жив и здоров, несмотря на все невзгоды. Так ведь, да? Голова разрывалась на мелкие кусочки, словно в нее забросили новогодние петарды и подожгли фитиль. Не настолько мощно, чтобы убить, но достаточно запала, чтобы помучился. «Я вижу, ты пришел в себе». Милый и довольно знакомый женский голос прорезал тишину, словно солнечный луч, космическую бездну. Я дернулся на месте и с удивлением для себя обнаружил, что руки и ноги абсолютно свободны. А сам я уже не лежу на камнях. Наоборот, подо мной было что-то мягкое. Однако, как и в прошлый раз, ничего не мог разглядеть. Распахнул глаза, но ничего не увидел, лишь белые расплывчатые пятна. «Успокойся, Цукико», — вновь произнесла женщина. «Зрение вернется. От дикого дыма так просто не отделаться, тем более магу с ошейником». «Точно. Меня же лишили магических сил». Руки невольно потянулись к шее и нащупали холодный металл. «Мы готовы тебя освободить, но взамен попросим об одной услуге». «Мы?» — недоверчиво переспросил я, вертя головой из стороны в сторону, но ничего, кроме бледных пятен, разобрать не мог. «Да, Цукико», — мягко ответила собеседница. «Успокойся, иначе будет хуже. Ты еще не отошел от отравления». «Опять отравление?» — усмехнулся и покачал головой. «Сколько можно?» «А сколько нужно для Бога?» Вопрос прозвучал не с усмешкой, а вполне серьезно. Зрение постепенно возвращалось. Стоило немного поморгать и протереть глаза, как я смог осмотреться. Подо мной оказался грязный, но мягкий матрас. Стены из глины будто бы проникли в чью-то огромную нору. Напротив небольшой стол и стул, на котором восседала она. Та, кого я совершенно не ожидал увидеть. Рыжая красотка, с которой нас связывало нечто большее, чем просто общение. Я не мог поверить глазам, поэтому прищурился и удивленно спросил. «Эти?»